юридическому лицу, который участвует в вашем капитале в пределах 20%, или лицу, которое находится с вами, физическому лицу, которое находится с вами в определенных отношениях по должностным обязанностям, или родственнику, неважно, брату, сестре, жене или мужу, то налоговая база может быть пересчитана по рыночным ценам. Эти правила особого расчета налоговой базы можно рассмотреть, с ними можно ознакомиться в статье 40 части 1 Налогового кодекса. Следующей характеристикой налогов и сборов, одинаковой для всех налогов, является порядок уплаты налогов и сборов. Порядок уплаты может быть различен, то есть по мере наступления отчетного периода, например, квартала или месяца, по истечении года. Налоговая ставка по различным налогам может устанавливаться как в твердой сумме, так и в процентах от налоговой базы. Например, по НДС, по налогу на добавленную стоимость, налоговая ставка устанавливается в процентном отношении. Она может быть различна и по величине. Например, при реализации экспортной продукции ставка составляет 0%, при реализации продовольственных или медицинских товаров налоговая ставка составляет 10%. При реализации других товаров, работ, услуг она максимальная, составляет 18%. Налоговая ставка по акцизам может быть как в рублях, так и в процентах. Налоговая ставка по налогу на прибыль также в процентах. Далее, налоговый порядок перечисления и сроки могут быть также различны. Например, налог на добавленную стоимость должен быть уплачен не позже 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. То есть это будет не позже 20 апреля, не позже 20 июля, 20 октября и 20 января. Налог на прибыль уплачивается не позже 28 числа в те же месяцы, что и были перечислены при рассмотрении уплаты налога на добавленную стоимость. Единый налог при упрощенной системе налогообложения уплачивается не позже 25 числа следующего за отчетным периодом месяца. Некоторым предприятиям или некоторым налогоплательщикам могут быть предусмотрены налоговые льготы по уплате тех или иных налогов и сборов. Они предоставляются в разном варианте. Например, может быть необлагаемым определенный минимум начисленного налога. Например, не облагается минимальная заработная плата. Налоговая льгота может быть предоставлена частичным изъятием объекта налогообложения из налоговой базы. Например, не облагается налогом на прибыль имущество, переданное учредителем организации в пользу этой организации в течение года, если это имущество не было реализовано другим лицам. Налоговые льготы устанавливаются некоторым категориям налогоплательщиков, например, инвалидам. Исчисленные налоги и сборы рассчитываются самостоятельно и представляются в налоговой инспекции в виде налоговой декларации. Налоговая декларация может быть представлена в налоговую инспекцию лично главным бухгалтером или руководителем предприятия, может быть передана по почте с описью вложения или передана по интернету. В любом случае специально это не оговаривается, и в любой момент порядок сдачи налоговой декларации может быть различен. Кроме налогов, в России существует обязанность налогоплательщиков рассчитывать и уплачивать в установленные сроки авансовые платежи по некоторым налогам и сборам. Авансовые платежи при этом приравниваются к такой же, равносильно самим налогам и сборам. Предусмотрены авансовые платежи по следующим налогам: налог на прибыль, земельный налог, транспортный налог, налог на имущество. Обязанность считается исполненной, когда платежное поручение с суммой налога передано в банк при наличии соответствующего остатка денежных средств у данного предприятия. Кроме этого, обязанность по уплате налогов считается полностью исполненной при ликвидации предприятия. При этом, конечно, расчеты с бюджетом должны быть все завершены. Сейчас мы рассмотрим более подробно порядок исчисления некоторых налогов и сборов, наиболее распространенных в Российской Федерации. Начнем мы с налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость – это налог, рассчитываемый с прироста стоимости произведенной продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Введен он в России в 1992 году и регулируется в настоящее время 21 главой Налогового кодекса. Налогоплательщиками этого налога выступают все предприятия, юридические лица российские, а также иностранные организации предприятия, которые осуществляют деятельность на территории Российской Федерации или производят ввоз товаров на таможенную территорию России. Освобождение от уплаты этого налога могут получить любые предприятия при выполнении определенных условий, предусмотренных 21 главой Налогового кодекса, и при предоставлении соответствующего пакета документов. Освобождение можно получить не позже 20 числа, когда было подано соответствующее уведомление в налоговые органы. При этом следует иметь в виду, что предприятие, получившее освобождение, которое действует в течение 12 месяцев после подачи соответствующего заявления, не освобождается от выписки счетов фактур на произведенные предприятием товары, оказанные услуги или выполненные работы. При этом сумма НДС в счете фактуре указывается, естественно, по нулевой ставке, то есть она вообще отсутствует. Предприятия должны представлять налоговые декларации с прочерками в те же сроки, которые установлены для обычных предприятий, кто является плательщиком НДС. Объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость являются следующие виды реализации. Это товары, работы, услуги, которые были произведены на вашем предприятии, или товары, которые были куплены для перепродажи. Например, вы закупили товар за 100 рублей, продали за 120. Объектом налогообложения будет разница. Объектом налогообложения будет вся сумма реализованных товаров, то есть 120 рублей. При безвозмездной передаче имущества, работ, услуг объектом налогообложения будет считаться рыночная цена этих работ, услуг или имущества. Ну, небольшой пример. Например, вы переезжаете из одного помещения в другую и оставили мебель арендодателю или будущему арендатору этого помещения. Вот остаточная стоимость этого имущества будет являться для вас объектом налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Выполненные строительно-монтажные работы для собственного потребления также являются объектом налогообложения этим налогом. Например, строительная организация, выполняющая строительные, монтажные, ремонтные работы на страну, построила бассейн для собственного потребления, то есть для использования сотрудниками предприятия. Стоимость бассейна будет также являться объектом налогообложения. Если вы ввезли товар на территорию Российской Федерации из-за границы, стоимость товара, определяемая по таможенному кодексу Российской Федерации, также будет являться объектом налогообложения. Сроки уплаты налога на добавленную стоимость – это 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчетным периодом с 2008 года для всех предприятий является квартал. Ставки налогообложения, основные ставки – это 0, 10 и 18%. А сама налоговая база рассчитывается как разница между суммой реализованных товаров, работ, услуг и налоговых вычетов и льгот, установленных 21 главой Налогового кодекса. На слайде приведен пример расчета суммы налога на добавленную стоимость, пример расчета суммы НДС. Фирма приобрела материалы на сумму 59 тысяч рублей, в том числе сумма НДС по представленной вам от поставщика счете фактуре составила 9 тысяч рублей. В этом же периоде наша фирма оказала услуги, облагаемые НДС, по ставке 18% на сумму 141 600 рублей, в том числе НДС, которая должна быть указана в выписываемом вами счете фактуре, составит 21 600 рублей. Сумма налога, которую вы должны уплатить в бюджет, рассчитывается просто. Мы должны вычесть из суммы НДС, начисленной в соответствии с объектом реализации наших услуг, 21 600 рублей, сумму НДС, которую нам представил поставщик при приобретении реализуемых нами или используемых в управленческой деятельности материалов. Таким образом, сумма налога для перечисления в бюджет за данный период, то есть за первый квартал 2008 года, составит 12 600 рублей. Перейдем к рассмотрению единого социального налога. Единый социальный налог предусмотрен для мобилизации средств, обеспечивающих государственное пенсионное и медицинское страхование граждан Российской Федерации. Порядок налогообложения этим налогом рассматривается в 24 главе Налогового кодекса. Кто является налогоплательщиком единого социального налога? К ним относятся все предприятия, то есть юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, не являющиеся работодателями, которые организуют выплату, осуществляют выплату по трудовым коллективным договорам физическим лицам. При исчислении единого социального налога предприятия имеют право применять регрессивные ставки налогообложения. То есть чем выше доход налогоплательщика, то тем может быть ниже ставка единого социального налога. Максимальная ставка единого социального налога на сегодня составляет 12% сумм выплат, а в пенсионный фонд 14%. Объектом налогообложения единым социальным налогом являются выплаты работодателя в пользу работников, начисленные, во-первых, по трудовым договорам в соответствии с Трудовым кодексом, во-вторых, по гражданско-правовым договорам. При уплате единого социального налога предусмотрена система начисления и выплаты авансовых платежей. Авансовые платежи единого социального налога рассчитываются ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным периодом месяца. Нарастающим итогом, естественно, будущие авансовые платежи учитывают выплаченные до этого суммы авансовых платежей. Рассмотрим небольшой пример расчета ЕСН и суммы отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации по выплатам, сделанным работодателем в пользу работника фирмы в соответствии с трудовым договором. В январе 2008 года сотруднику по трудовому договору было начислено 50 тысяч рублей. Соответственно, работодатель должен исчислить сумму единого социального налога и сумму отчислений в Пенсионный фонд Российской Федерации, соответственно, по ставкам 12% ЕСН и 14% в Пенсионный фонд. В результате расходы работодателя за январь 2008 года по начислениям, сделанным этому работнику, составят 13 тысяч рублей. Предусмотрены и налоговые льготы по этому налогу, с которыми можно подробно ознакомиться в 24 главе Налогового кодекса. Так, например, льготы предусмотрены для по выплатам инвалидам первой, второй и третьей группе в пределах 100 тысяч рублей за отчетный период. Перейдем к следующему налогу. Налог на прибыль. Налог на прибыль, его еще по-другому называют налог с доходов, у нас в стране введен давно, но в налоговом кодексе глава, регулирующая уплату этого налога, введена только в 2002 году. Предприятие может получить в течение отчетного или налогового периода как прибыль, так и убыток. Но налог на прибыль, естественно, платится только с полученной прибыли. Кто является налогоплательщиком этого налога? Налогоплательщиками налога на прибыль признаются российские организации и иностранные юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации через постоянные представительства или получающие доходы от российской организации. Налог на прибыль исчисляется по ставке 24% с общей налоговой базы. Также для отдельных видов доходов предусмотрены ставки в меньшем размере. Например, 9% предусмотрена ставка по налогу в виде дивидендов, полученной российской организацией. Ставка 15% предусмотрена по налогам в виде дивидендов, полученных иностранной организацией от российской организации. Налог на прибыль исчисляется как денежное выражение прибыли, полученное между разницей доходов и расходов, произведенных в отчетном периоде. Если в отчетном периоде организация получила убыток, то налоговая база признается равной нулю. Небольшой пример. В первом квартале 2008 года организация получила прибыль в размере 300 тысяч рублей. Соответственно, за первый квартал она должна уплатить налог на прибыль по ставке 24%, что составит 72 тысячи рублей. Во втором квартале организация сработала не очень удачно и получила убыток в размере 500 тысяч рублей. Таким образом, нарастающим итогом эта организация за полугодие получила убыток в размере 200 тысяч рублей. И налоговая база за полугодие признается в размере 0 рублей. Однако, несмотря на это, фирма по итогам первого квартала все-таки должна начислить и перечислить в бюджет налог на прибыль в размере 72 тысяч рублей. Чтобы исчислить правильно налог на прибыль, организация должна выбрать и утвердить в своей учетной политике метод расчета, метод признания доходов и расходов. На сегодня существует два метода признания доходов и расходов. Это метод начисления и кассовый метод. Коротко говоря, метод начисления не зависит от момента поступления денежных средств на ваш расчетный счет или в кассу предприятия. Кассовый метод, напротив, напрямую связан с фактическим наличием денежных средств, с фактическим их поступлением от ваших покупателей и с фактической оплатой расходов, которые понесло ваше предприятие. Разберем небольшой пример расчета налоговой базы по налогу на прибыль предприятия, применяющего метод начисления. Компания приобрела 100 единиц товара на сумму 50 тысяч рублей. То есть цена, стоимость приобретения одной единицы товара составляет 500 рублей за штуку. В этом же периоде она реализовала половину приобретенного товара. При этом расходы на оплату труда составили 10 тысяч рублей. Соответственно, отчисления в виде единого социального налога и пенсионного фонда составили 2600 рублей. Таким образом, налоговая база по налогу на прибыль составит доходы в размере 50 тысяч рублей минус расходы в размере 37 600 рублей. Налоговая ставка 24% применяется к этой разнице между доходами и расходами. Этот налог должен быть уплачен не позднее 28 числа следующего за отчетным периодом месяца. Отчетным периодом по налогу на прибыль является квартал, полугодие, 9 месяцев и год. Таким образом, если наша компания приобрела и реализовала товар в первом квартале 2008 года, то сумму налога на прибыль, исчисленную в нашем примере, она должна уплатить не позднее 28 апреля 2008 года. К слову сказать, в других странах, конечно, существуют и другие ставки по налогу на доходы. Так, например, в Болгарии ставка по налогу на доходы составляет 15%, в Австралии 30%, в Австрии 26%, в Канаде 36%. Как видим, ставка по налогу на прибыль, применяемая в нашей стране, достаточно средняя. Налоговых льгот по налогу на прибыль не предусмотрено вообще. Если сравнивать положение дел по отношению к этому налогу по сравнению с другими странами, то мы находимся не в самом выгодном положении, так как, например, во многих европейских странах, в частности в Германии, предусмотрены налоговые льготы для юридических лиц и предпринимателей в первые 3 года развития бизнеса, когда оборотных средств не хватает, клиентской базы еще нет. И поэтому в первые 3 года компании немецкие могут не платить налог на доходы. Однако по истечении этих первых 3 лет развития бизнеса при наличии убытков предприятия, налогоплательщики этого налога обязаны возместить вот налоговые послабления за первые 3 года полностью. Также и существует разница по уплате, по срокам уплаты налога на доходы. Например, на Украине налог на доходы исчисляется совершенно по другому методу. Он уплачивается в размере 25% от суммы дохода, полученного за предыдущий налоговый период. То есть в 2008 году украинское предприятие уплачивает равномерно каждый квартал по 25% от дохода, полученного за предыдущий, за 2007 год. Если же предприятие вообще не вело деятельность в предыдущем году, например, в 2007, то тогда налоговая инспекция самостоятельно рассчитывает этот налог, исходя из ожидаемого получения доходов и ожидаемых расходов. В Италии при регистрации предприятие получает уже предварительный расчет ожидаемых налогов, с которых и начинается, собственно говоря, деятельность, бизнес и взаимодействие по уплате налогов итальянского предприятия с налоговыми органами этой страны. Чтобы успешно вести свой бизнес в России, кроме видов налогов и сборов, нужно хорошо знать и разбираться в системах налогообложения. На сегодня в России действуют 3 основных системы налогообложения. Это общая, обычная или общепринятая система налогообложения в сокращенном варианте, она называется ОСНО, упрощенная система налогообложения УСНО и система налогообложения единым налогом на вменённый доход, сокращенное название этой системы ЕНВД. Общая система налогообложения предусмотрена для всех видов предприятий, крупных, средних или малых, изъявивших желание на применение этой системы. Но для крупных налогоплательщиков это единственный вариант применения системы налогообложения. Ее применяют газовые предприятия, нефтяники, страховщики, банкиры, строители. Упрощенная система налогообложения предусмотрена для субъектов малого предпринимательства. Она применяется широко консультационными, юридическими фирмами. Система ЕНВД, она не предусматривает каких-либо ограничений, кроме видов деятельности. То есть, другими словами, под единый налог на вмененный доход попадают не предприятия, а виды деятельности, которые введены под особый режим налогообложения в тех или иных субъектах Российской Федерации. Разберем более подробно каждую из систем. Общая система налогообложения, как мы уже знаем, предусмотрена для широкого круга налогоплательщиков. Она предусматривает уплату всех федеральных, местных и региональных налогов, основные из которых – это налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество и единый социальный налог с пенсионным фондом, с отчислением Пенсионный фонд Российской Федерации. Для применения этой системы не требуется подача каких-либо заявлений в налоговые органы. По умолчанию считается, что предприятие в рассматриваемый период деятельности будет являться плательщиком всех основных налогов. Объекты налогообложения выбираются в соответствии с вариантами, предусмотренными для этого, для разных видов налогов в соответствии с налоговым кодексом. Разберем пример расчета налогов, которые подлежат уплате налогоплательщикам, находящимся на обычной системе налогообложения. Фирма по результатам работы за первый квартал 2008 года получила доходы в размере 236 тысяч рублей, в том числе НДС 36 тысяч рублей, рассчитанные по ставке НДС в размере 18%. Таким образом, чистый доход составит 200 тысяч рублей. Расходы, которые понесла фирма за этот период, составили в нашем примере 180 тысяч рублей, в том числе единый социальный налог составит 24 тысячи рублей. Также сумма НДС, которую мы получили в предъявленных нам счетах-фактурах по разным услугам и работам, выполненных для нашей фирмы, в размере 32 тысяч рублей. Таким образом, сумма всех налоговых платежей, которые фирма обязана будет уплатить за первый квартал 2008 года, будет состоять из налога на прибыль, рассчитанного как разница между доходами и расходами в размере 20 тысяч рублей, умноженной на ставку 24%, что составит 4800 рублей, сумма НДС, которая будет рассчитана как разница между суммой, начисленной с нашей реализации 36 тысяч рублей, и суммой, полученной к возмещению, причитающейся к возмещению по оказанным нам услугам. Сумма НДС таким образом составит 4 тысячи рублей. И сумма единого социального налога, которая начисляется на выплаты нашим работникам. В результате сумма налогов, исчисленная как сумма налога на прибыль, НДС и ИСН, составит 32 тысячи 800 рублей. По всем вышеперечисленным налогам наша фирма должна будет представить в налоговые органы налоговые декларации по налогу на прибыль отдельно, по НДС и по единому социальному налогу. Если фирма имеет имущество на балансе или землю, кроме этих налогов она будет обязана перечислить налоги, земельный налог и налог на имущество. К слову сказать, если бы наша фирма в течение первого квартала не имела выручки от реализации,